Брежнев являл собой прямую противоположность Хрущеву с его смелостью, склонностью к риску, даже к авантюре, с его жаждой новизны и перемен. Можно было бы считать загадкой, почему Хрущев так покровительствовал человеку противоположного склада души и темперамента, если бы мы меньше знали Никиту Сергеевича. Как личность авторитарная, не склонная делить власть и влияние с другими людьми, он больше всего окружал себя такими руководителями, которые в рот ему глядели, поддакивали и с готовностью выполняли любое его поручение. Ему не нужны были соратники, а тем более вожди. Он довольно нахлебался с ними после смерти Сталина, когда Маленков, Молотов, Каганович пытались изгнать его с политического Олимпа. Такие как Брежнев, Подгорный, Кириченко, Шелест были послушными исполнителями его воли, подручными, как называл, кстати говоря, Хрущев, не без едкого юмора, представителей печати. Правда, когда дело дошло до сакраментального вопроса «кто кого», именно эти подручные быстро перебежали на другую сторону, ибо в политике не бывает любви. Здесь превалируют интересы власти. Сама по себе смена руководства таким именно образом представляет собой один из редких случаев в политической истории. Обычно подобный метод оказывался эффективным только тогда, когда убивали прежнего властителя. Успех мирного заговора против Хрущева оказался возможен по двум причинам. Первое, он сам в последние годы правления одну за другой подрубал все ветви того дерева, на котором зиждилась его власть. Другая причина – Шелепин. Хрущев, кажется, никому не относился с таким доверием и никого не поднимал так быстро по партийной и государственной лестнице, как этого деятеля. За короткий срок Шелепин из рядового члена ЦК стал членом президиума, председателем комитета партийно-государственного контроля, секретарем ЦК. Поистине верно говорится: «Избавь нас, Боже, от наших друзей, а с врагами мы как-нибудь сами справимся». Шелепин, однако, жестоко просчитался. Он плохо знал нашу историю, хотя окончил и ФЛИ. Он был убежден, что Брежнев — фигура промежуточная, временная, и ему ничего не будет стоить, сокрушив такого гиганта, как Хрущев, справиться с человеком, который был всего лишь его слабой тенью. Надо заметить, что всей своей карьерой Брежнев был обязан именно Хрущеву. Он закончил землеустроительный техникум в Курске и только в 25-летнем возрасте вступил в партию. Затем, окончив институт, начал политическую карьеру. В мае 1937 года Брежнев становится заместителем председателя исполкома горсовета Днепродзержинска, а через год оказывается в обкоме партии в Днепропетровске. Трудно сказать, поспешествовал ли Хрущев этим первым шагом Брежнева, но вся его последующая карьера происходит при самой активной поддержке тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Украины, а потом и секретаря ЦК ВКПБ. Когда Брежнев был направлен на должность первого секретаря ЦК Компартии Молдавии, он привел туда многих своих друзей из Днепропетровска. Здесь же обрел в качестве ближайшего сотрудника тогдашнего заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Республики Черненко. После 19-го съезда партии Брежнев становится секретарем ЦК, кандидатом в члены президиума ЦК. После смерти Сталина оказывается в главном политическом управлении Советской армии и военно-морского флота. Чем больше укреплялся Хрущев, тем выше поднимались акции Брежнева. К октябрьскому пленуму 1964 года он второй секретарь ЦК. Таким образом, Хрущев –